Глава 35. Спустя 2 недели. Бывает, что уже не можешь остановиться. Когда кровь бьет в висках, мир окрашивается в ядовито-красный, а взор застилает плотная пелена, и тогда все, что остается, лишь яростная злость, неумолимое желание нанести ответный удар, причинить так много боли, сколько только можешь, занести кулак, обрушить всю свою обиду на врага и почувствовать единственно возможное облегчение. Не победу, но секундный реванш. Но бывает и по-другому. Бывает, что смысла останавливаться уже нет, потому что секундного реванша будет недостаточно. Потому что другие задолжали тебе так много таких секунд, что пора забрать свое. Адрия трясет мальчишку, склонившись над ним, ухватив за грудки, и наблюдает, как он корчится. Капли дождя стекают по его круглому лицу, собираются ручьем у подбородка, впитываются в школьную форму. Адри не чувствует злости, ярости или того знакомого забвения, что граничит с аффектом. Ничего. Лишь налет раздражения, угольной сажей, оседающей на ее сердце. Невидимая сажа мажет грязной чернотой пальцы, остается отпечатками на белизне чужой рубашки. Чернота и ливень, который усиливается, стоило только Адрии содрать с пацана дождевик и отдать на растерзание непогоды. Мальчишка едва ли сопротивляется, только часто моргает, стряхивая капли с глаз, и пятится. «Я предупреждала тебя», – спокойно выговаривает она, перехватывая пацана за цветастый галстук, который вмиг промокает и висит в руке Роудс неприглядной тряпкой. Ей никогда не нравились школьные цвета. Это обманчивая принадлежность к какой-то единой касте, в которой на самом деле нет никакого единства, только жесткая иерархия, нерушимый порядок, присущий каждой чертовой школе, в которой оказывалась Адрия. Зачарованный треугольник, агрессор, спаситель, жертва. Все роли известны заранее, все сценарии расписаны. Она выучила эти сюжеты так давно, что забыла, что бывает что-то кроме. «Я не трогал Лайла!» – брыкается пацан. Адрия морщится, услышав знакомую фамилию, и только сильнее затягивает в руке галстук. «Клянусь, не трогал!» Бесконечный ливень, льющий третий день, становится единственным свидетелем того, как 10-летний мальчишка взвизгивает на задворках стадиона, а Адрия Роудс нависает над ним мрачной тенью. Все остальные живые свидетели удирают, как только Адрия настигает их угрозы из-за угла стадиона. Эту компанию Роудс узнает сразу. Те же дебильные шуточки и алчущее желание самоутвердиться за чужой счет. Типично. Но именно эти пацаны несколько месяцев назад третировали Итана совсем неподалеку. И именно из-за этих пацанов Адрия оказалась втянута в историю, сюжет которой разошелся по интернету с сотнями комментариев. Адрия не злится, нет. Всего лишь хочет показать, что существуют другие роли. На этот раз их жертвой стала девчонка в нелепом сарафане под разноцветным зонтом. Сбежав посреди урока, Адрия застала лишь конец скверной сцены. Как девчонка начинает плакать, и капли дождя мешаются со слезами, как яркий зонт уже катится по лужам, и она бросается за ним следом, а три пацана из-под дождевиков тычут в жертву пальцем и хохочут. «Какая же ты неуклюжая, Эмили! Сама виновата!» Адрии не нужно видеть фееричное начало, чтобы сопоставить факты, ведь эта постановка длиной в ее целую жизнь, с теми самыми ролями и сюжетами, что давно ей известны. Только с той разницей, что теперь напасть на нее саму сложно, а выбор, вмешиваться или нет, уже не имеет значения. Промокшая насквозь, с подтеками черной туши под глазами и нарастающим раздражением внутри, она нагоняет их уже за углом. Они бросаются в рассыпную, когда понимают, что привычные роли больше не работают, что слабым звеном вдруг могут оказаться они сами. Адри успевает ухватить идейного зачинщика за дождевик, прежде чем он трусливо смоется прочь, оставив позади любые последствия. Когда Роудс буквально сдирает с него дождевик на хлипкой застежке, пацан уже не думает бежать, только растерянно пялится на оборванную вещь, наверняка прикидывая, как сильно влетит дома. Адри успевает воспользоваться замешательством, чтобы ухватить мальчишку покрепче. «Мне теперь что, перед тобой раскланяться? В чем твоя проблема, паршивец?» Продолжает она и встряхивает его снова. Пацан, наконец, поднимает на нее взгляд, полный осознания того, что его поймали почти на месте преступления. Адрия наседает, и в глазах ее сверкают молнии. «Мамочка залюбила до смерти, или папаша научил, что бьет, значит, любит, а?» «Не знаю», — голос пацана содрогается точно под внезапным порывом ветра. «Вряд ли он вообще понимает, о чем речь». Вряд ли от него требуется понимать, о чем речь, потому что Адрия не ждет ответов. «Хочешь поиграть в самого крутого, да?» – рычит Роудс в его лицо. В ее голосе столько презрения, что хватило бы на всю школу. Хватило бы на долгие годы, которые она была гонима, нелюбима и презираема. Но даже несмотря на эти годы, из-за таких, как этот пацан, она вновь и вновь оказывается той девчонкой в вымокшем сарафане. Только Адрия отличается от той девчонки тем, что никогда не лила слез. Она не позволяла другим увидеть обиды, чтобы они вдруг не подумали, что победили. И пацан в ее руках больше не ощущает себя победителем. Он только фыркает, как нашкодивший котенок, и наконец-то пытается выбраться. Адрия качает головой. «Не-а, мы еще не закончили». «Отпусти! Я расскажу предкам учительницы!» «Чтобы все узнали, что тебя взгрела девчонка? Да ладно!» «Какого черта ты ко мне привязалась?» Он дует щеки, поддавая гонору, и пытается оттолкнуть Адрию, но она только сильнее сдавливает галстук на его шее. Лучше бы ему не дергаться, потому что день у Адрии не задался. День, неделя, месяц или год, что угодно. «Помнишь, что я тебе обещала, паршивец, если увижу тебя снова?» «Да я его не трогал!» – верещит пацан, и голос его наполняется паникой. Адрия не чувствует никакого облегчения от того, что хулиганы отстали от Итана. Ей уже давно нужно куда больше простого облегчения. «Уже поздно, щенок!» – огрызается она в его лицо и тащит пацана в сторону стадиона, уже не думая, чем все это закончится. Важно лишь то, что началось все и так скверно. Начало учебного года в целом не сулит ничего хорошего. Адрия знает, куда она возвращается, и какая черная дыра развернется вновь с ее возвращением в школу. В конце учебного года ей удалось сбежать от слухов, показного презрения и осуждения, которые преследовали ее вместе с видео, но едва ли она может сбежать от всей школы. Летом в свои редкие вылазки в город она встречалась с одноклассниками, и те стыдливо отводили от нее взгляд, как от чего-то грязного, скверного или испорченного. Ребята посмелее недвусмысленно присвистывали вслед, сально оглядывали с головы до пят, будто увидели ее в новом свете, а ведь они действительно увидели многое. Но многое видели не только в школе. В очереди в супермаркете Адрия ловила на себе липкие взгляды мужчин постарше, осуждающие цоканье их жен, сальные намеки охранника. С конца весны она больше не чувствует себя одинокой, теперь взгляды преследуют ее всюду. Издевки становятся более наполненными, потому что у них появляется новый повод. В Рочестере чуть больше 10 000 жителей, и не нужно ничего, кроме доступа в интернет, чтобы одна конкретная девчонка, которую не так уж сложно узнать, обрела популярность. В сочетании с фамилией, которая без того известна многим в городе, эта популярность быстро набирает обороты, становится насильственной. Ролик разошелся по группам весьма скверного содержания, слился в бездонную пропасть порно, в которой никогда не найти пометки того, что видео было снято незаконно и что участница того видео теперь должна расплачиваться за эту паршивую популярность. Но куда ужаснее то, что к осени Адрия привыкает смотреть на этот ролик как на что-то нормальное, обыденное, то, что должно было случиться. Также она реагирует, когда обнаруживает на своем шкафчике в первую неделю учебы лаконичная «шлюха», выведенная черным маркером. Адрия не утруждает себя даже тем, чтобы попытаться стереть надпись. Лишние 5 минут позора и никакого смысла. Она глядит на надпись секунд 5, не мигая, а потом распахивает шкафчик, достает нужные вещи и захлопывает дверцу так, чтобы ни один старшеклассник в коридоре не подумал, что дурацкая надпись способна ее расстроить. Поймав взгляд пары придурков рядом с собой, она демонстративно вскидывает вверх руку с выставленным средним пальцем и уходит прочь. С этой надписи и с этого среднего пальца начинается ее выпускной год. Из пацана, который сейчас скулит в ее руках, а через несколько лет приведет другую девчонку к точке невозврата, и, может быть, та девчонка окажется не такой упертой, как Адрия. Может быть, она захочет сдаться и шагнуть в пустоту, потому что насильственное внимание не смыть с себя и не стереть. Адрии будет все равно, что с той девчонкой, и она никогда не узнает ее истории, но в настоящий момент, наматывая на кулак галстук мальчишки, она чувствует, что мир не так обречен. Если у таких, как Адрия, есть сила, то почему ею не воспользоваться? «Мамочка наверняка приговаривает, что ты у нее самый лучший, да?» Роудс толкает пацана, прокладывая дорогу к стадиону прямиком по лужам. «Я все ей расскажу!» Пацан цепляется за соломинку, но быстро понимает свою оплошность. «Уже не такой крутой, посмотрите! Побежишь жаловаться мамаше?» «Нет!» – фыркает он. «То есть да! Отпусти меня, ты сумасшедшая!» «А ты?» – Адри рывком разворачивает его к себе, отчего пацан едва не теряет равновесие. «Маленький ублюдок, которого никто не будет искать! Твои друзья сбежали, а мамаша только обрадуется, что не придется забирать тебя, сопляка, из школы! Боишься подвалов, а?» Она нависает над ним угрожающе. «Я знаю один. Говорят, там водятся крысы и черт знает что еще. Говорят, когда они голодные, то могут обглодать человека заживо. Как тебе такое, паршивец? Весело? Почти так же весело, как унижать слабаков, да?» Адрия злорадно ухмыляется. «Может быть, к тому моменту, когда тебя найдут, уже ничего и не останется? Крысы под стадионом огромные!» Когда она договаривает, мальчишка уже глотает сопли. Адрия не видит слез, потому что ливень, не прекращаясь, льет стеной. Да и волнуют ли ее чужие слезы? Удавка на шее не дает пацану вырваться, но он больше и не пытается. Только с ужасом глядит на стадион, и Адрия впитывает нутром весь этот ужас, каждую драгоценную секунду чужого осознания собственной слабости и беспомощности. Чужой страх очаровывает, пока ее не прерывают. «Адрия!» Знакомый голос настигает со спины. Адрия оборачивается и чертыхается. Встречаясь взглядом с худощавой фигуркой в той же дурацкой форме и с тем же форменным галстуком, она нервно скалится. Этого не хватало. Сколько они не виделись? Месяца 3-4? Целую вечность назад, в той жизни, которой не было? «Что ты здесь делаешь, Итан? У вас с братом чертов талант выскакивать из ниоткуда». Итан хмурится, медленно переводя взгляд на своего давнего обидчика в руках Адрии и произносит серьезно. Эмили убежала от них, а потом сказала, что какая-то старшеклассница догнала Марка. Путем недолгих размышлений я заключил, что это ты. Адрия не моргает, глядя на Итана сверху вниз, пытаясь понять, что этот нелепый мальчишка делает под проливным дождем посреди улицы и что ему нужно. Какое ему дело до того, что сказала Эмили, и того, кто прижучил их обидчика? Какое ему дело до Адрии? Она скалится, не находя ответов. «Уходи, Итан!» Адрия разворачивается обратно к стадиону, но голос Итана преследует ее. «Тебе стоит отпустить его, это неблагоразумно!» Роудс не оборачивается, только застывает несколько секунд, глядя в пустоту и пытаясь осознать его слова, пока его слова горечью оседают на слуху. Адрия даже не думает выпускать из рук галстук. «Неблаго что?» – вспыхивает она. «Этот выродок шпынял тебя, как щенка, в 100 метрах отсюда!» «И ты говоришь мне про благоразумие? Или я все пропустила, и вы вдруг стали лучшими друзьями?» Худощавая фигура смело выступает вперед. «Марк мне не друг, Адрия, но не обижай его, пожалуйста!» Внезапно раздражение и бессмысленность происходящего одолевают Адрию, поджигают ее изнутри, разгораясь синим пламенем. И она так не хочет обжечь Итана, потому что он единственный во всей этой истории, кто не заслужил боли. Кто должен вырваться из этого порочного треугольника и никогда больше не ступать в него? Кто заслуживает жить своей жизнью, мечтать о небе, а не грохаться на землю каждый раз, когда наивно полагаешь, что можешь встать, потому что тебя непременно утянут вниз? Итан заслуживает большего. «Уходи!» «Я не могу уйти, я должен остаться», — серьезно заявляет мальчишка, и Адрия взрывается. «Если я отпущу его сейчас, через годик ты найдешь себя запертым в кладовке или, чего хуже, опущенным в унитаз. Будешь все классы собирать свои учебники по коридору, а потом стирать унизительные надписи в тетрадях. Этого хочешь?» – рычит она и злобно встряхивает растерянного парнишку в руках. Ей так хочется сказать больше про тех, кем становятся пацаны вроде этого. Сказать, как больно они способны сделать, когда наберутся гонора, созреют, окрепнут и смогут уверенно стоять на ногах. Улыбаться нахально, шутить в лицо, подыгрывать тебе, позволяя думать, что ты можешь их обыграть. Какими ужасно уверенными они себя чувствуют, когда, наконец, вырывают свою победу. Победу, которая принадлежит им по праву. Адрия хочет сказать так много, но молчит. Потому что не поймет Итан, не поймет пацан рядом с ней, не захочет понять она сама. Он уже испуган и, вероятно, извлек жизненный урок. Рассудительно выговаривает Итан, и Адрии вдруг вновь кажется, что он куда взрослее и мудрее ее, даже в свои 10 лет. Что он знает, что его ждет, и с холодной решимостью принимает это. Как монах, который принимает обет молчания и больше никогда не пожалуется о своих невзгодах. как странник, который отправляется в путь не потому, что ищет приключений, а потому, что этот путь – единственное, что у него есть, что ему предначертано и уготовано. А еще она внезапно вспоминает слова, которые когда-то Итан адресовал ей с заднего сиденья пикапа. «Надеюсь, ты не как Мартин», – тихо, но деловито заявил он тогда, – «и ничего не сломала». Адри опускает взгляд и видит в удавке галстука, сжатого в ее руке, такого же испуганного ребенка, каким нашла в первый раз Итана. Всего лишь ребенка. Ужас осознания прокатывается по ней холодной волной, забирается мурашками под мокрую кофту. Отрезвляет. Она ведь не собиралась ничего делать на самом деле. Только испугать, заставить почувствовать, как страх ядом растекается внутри, как отравляет, забираясь в самые потаенные уголки, а потом остается там навсегда. Как плесень, которую не вывести, из которой тебе придется мириться всю жизнь, бояться подвалов или отшатываться в ужасе при виде крысы. Но смогла бы Адрия остановиться на одной лишь угрозе? Был бы смысл в том, чтобы останавливаться? Она резко выпускает из ладони галстук, и мальчишка, теряя равновесие от неожиданности, валится на землю, плюхаясь задом в лужу. Адрия поднимает тяжелый взгляд на Итана. Внутри нее леденящая пустота, в которой звенит единственная мысль. Единственное, что она хочет сказать, что она не как Мартин. Не как Мартин. Она хуже. Но Адрия уходит, произнося совсем другие слова. «Ладно, можете веселиться сами. Только в следующий раз не жди моей помощи». Но прежде чем уйти, она оборачивается, глядя на Итана и едва ли обращая внимание на мальчишку, который поднимается с земли, утирая слезы. «Я все-таки сломала самолет. Не зря ты опасался». И она отступает в плотную пелену ливня и оставляет их двоих, мальчика, в котором нет ни капли смелости, и мальчика, который однажды еще поплатится за свою смелость.